Глава 17. Месть крысиного короля. За несколько часов до этого. Штаб Стальной гвардии. Рейвен. Дамер уехал ночью. Из центрального штаба сообщили, что в окрестностях Алмазных гор разведчики обнаружили большое скопление монстров. Около сотни тварей, достаточно крупных и опасных. Жнецы смерти и обсидиановый корпус оперативно отправили туда своих воинов, чтобы перебить монстров и предотвратить нападение на ближайшую деревню. Это не раскол, но произошло то, чего мы боялись. Когда рухнула северная гряда, открылись старые порталы, расположенные в жерле вулкана и пещерах. Алмазные горы наводнились чудовищами, и теперь они волнами выбирались на поверхность в поисках живой магии и пищи. Перебить всех будет очень сложно. И главная проблема — это монстры-кукловоды, затаившиеся в глубине пещер и заставляющие более слабых тварей сбиваться в стаи и приносить им добычу прямо в логово. Отцу и Дамеру пришлось возглавить зачистку, но они оба слишком устали, и короткий отдых не спасал ситуацию. Я ужасно переживала. «Вейс!» — позади раздался голос Дженты. «Мы пересеклись в штабе Стальной гвардии. Менталисты Аметиста помогали солдатам следить за порядком на улицах после мятежа, а заодно и искать пропавших сообщников Лейка. Моя четверка заступала на дежурство этой ночью, сменяя команду Лаиры. «Мастер Тореро просил передать тебе новый связной кристалл. Джента протянула мне небольшую коробочку. Во время нашего дежурства кто-то пытался подключиться к защищенной сети стражей. Мы упустили его», — добавила она с досадой и отвела взгляд. «Поэтому все устройства меняют в срочном порядке. Кому сдать старый артефакт? Адъютанту полковника Горха. Он у себя в кабинете. Отправляйся прямо сейчас. Они хотят использовать старую сеть как наживку. По ней будут передавать ложную информацию и специально ослабят защиту». «Хорошо. Я как раз направляюсь к нему». Я достала новый артефакт и сразу заменила наушник. Странно, конечно, что дежурный не сообщил об этом. Я прибыла полчаса назад, получила связные кристаллы на всю команду и инструкции. Оставалось лишь забрать у Джерена, адъютанта полковника, боевые артефакты, полагающиеся нам для вылазки, а затем дождаться пересменки. «Когда враг попытался подключиться к сети?» — уточнила. «Мы уже возвращались. Дежурство прошло спокойно. Мы не засекли следов заговорщиков». Голос Дженты дрогнул. От ее былого высокомерия не осталось и следа. Неподалеку от штаба я почувствовала вспышку ментальной магии, а после кто-то атаковал сеть. Второе кольцо защиты сработало автоматически. Если это Лейк, то работа слишком топорная. Он знал, как работают связные кристаллы, позволяющие передавать сообщения с помощью изолированной ментальной сети. Поэтому штатные артефакторы и связисты сразу поменяли все руны доступа и активировали дополнительную защиту. Магии это поглощало немерено, но Райан разрешил использовать главный источник алмазного города, так что энергии хватало. Лейк не мог не понимать, что незаметно взломать связную сеть не получится, да и смысла в этом не было. Выходит, он пытался отвлечь внимание от чего-то более важного. «Мы старались отследить врага, но ментальный сигнал был слишком слабый, чтобы снять слепки или обнаружить его источник». Закончила Джента и зевнула. Она вела себя подозрительно мирно, и это насторожило. Но выяснять, чем Верховный Казначей воздействовал на доченьку, если она так резко притихла, у меня не было времени. Поблагодарив Лаиру за информацию, я направилась к подъемнику. Кабинет полковника находился на 5-м этаже. Лифт прибыл быстро, но едва за мной захлопнулись двери, я услышала вспышку чужеродной магии. Дикой, древней, и ужасающе мощной. Я сразу узнала ее. Эту ману я почувствовала на арене от Лейка. Только сделать ничего не успела. Связной артефакт, принесенный Джентой, пронзительно пискнул, и в этот же миг я провалилась в чернильное марево теневого портала. Незадолго до этого. Вальтер Лейк. Ледяной ветер гулял между скал, свистя и завывая, словно стая голодных призраков, напоминая, что времени у меня в обрез. Проклятый дух улетел. Впервые за последнее время я не ощущал его назойливого присутствия. Я не знал, что задумала эта тварь. Для меня маневры Чезары не сулили ничего хорошего. Зато его отсутствие давало шанс все изменить. Я собирался применить жертвенный аркан, который до этого использовал сам Альсавейк. Не отдам ему Рейвен. Выпью эту дрянь досуха, оставив от ее искры и души лишь пепел. Жаль, что придется действовать быстро. Я надеялся подольше мучить ее, но эта сила нужна мне, чтобы подчинить Чезаре. Когда он исчез, я испытал аркан на пленных магах и на своих подчиненных. Тех, чья преданность уже вызывала сомнения, а своенравие неимоверно злило. Наблюдая, как эти ничтожные черви корчатся в агонии, а их тела превращаются в высушенные оболочки, я впервые за последнее время получил глубочайшее удовлетворение, практически экстаз, дикий, несравнимый ни с чем. Чувство, когда твое тело наполняется силой, и за считанные мгновения способности увеличиваются в разы, будто прошли годы тяжелейших тренировок. Теперь я понимал, как проклятый упырь стал настолько могущественным. Эта тварь обманывала всех, с кем раньше заключала договор, обещая бесполезные плетения и забирая себе самое ценное. Чужая магия и жизненная энергия. Наконец я понял, что все его россказни о том, что использовать ее может лишь мертвец — ложь. Украденная мана чуть повредила мои магические каналы, но я с легкостью восстановлю их, когда заберу силу Рейвен. Только где она? Неужели эта мокрица Джента не справилась? Я сжал челюсти, скрипя зубами от досады. Сейчас я не мог активировать управляющее плетение и связаться с этим ничтожеством. Сигнальная сеть стального штаба могла среагировать на мою магию. «Тупица!» — прошипел. «Бесполезная тупица!» «Все готово, мой господин!» Арнелла бесшумно приблизилась, обнимая со спины и ластясь, как кошка. «Яд, клинки...» «Только жертвы нет», — отрезал, сбрасывая ее руки с груди. Арнелла была хороша в постели, одна из самых умелых моих любовниц, но сейчас не до этого, ее присутствие откровенно раздражало. «Исчезни и не нервируй», — приказал, и Арнелла обиженно вздохнула. Слишком навязчивая, хоть и преданная, как псина. Стоило только погладить ее, она начинала липнуть, позволяя себе слишком много. Но пока она нужна мне. Выпить ее не получится, хотя нескольких союзников на ужин я уже присмотрел. Хотел закусить ими после Рейвен, но Джента, похоже, все испортила. Зря только время потратил, активируя старое управляющее плетение и передавая ей наушник с теневым порталом через своих шпионов в городе. Чезаре берег этот аркан, не давая мне изучить каркас, но ради похищения Рейвен мне удалось убедить его создать для меня один портальный амулет. Вне всякого сомнения, хитрый дух намеревался опустошить ее сам, поэтому и приказал доставить целый и невредимый. Но на этот раз я не собирался отступать. Наконец-то позади зазвенела сигнальная сеть. Эта дура Джента все же справилась с заданием. Вспышка. Теневой портал распахнул свою пасть, и Рейвен рухнула в мою ловушку. Вампирская паутина впилась в ее ауру, вытягивая силу и парализуя, лишая возможности сопротивляться, причиняя дикую боль. Я специально выбрал самую мучительную версию аркана. Чезаре обычно убивал быстро, он не любил играть с жертвами, а зря. Чем сильнее предсмертная агония, тем больше магии вытянет в плетение. Я хотел получить все, особенно от этой строптивой дряни. «Моя милая предательница, тебе больно?» — насмешливо уточнил. Ответом стал яростный взгляд. Глаза Рейвен светились изумрудным заревом, словно светлячки во тьме. В них плясали отблески проклятий и ударных плетений. Да только сделать она ничего не могла. Я наслаждался ее бессилием и пульсирующим током магии в паутине. «Вот видишь, наша связь снова крепка, как никогда», — произнес, подходя ближе и силой обхватив острый подбородок. «Жаль, у меня слишком мало времени. Я рассчитывал на большее, но Чезаре мог вернуться в любой момент. Из-за тупицы Дженты я упустил шанс вдоволь наиграться со своей пленницей». «Молись», — прошептал, наклоняясь к Рейвен, — «моли меня о прощении. И тогда, так и быть, я...» Рейвен дернулась, пытаясь укусить меня. Я отпрянул и тут же зажмурился от ее плевка. «Дрянь!» — зарычал, силой ударив ее. Голова Вейс мотнулась от пощечины, но ответом стал лишь низкий смех. Даже сейчас она не боялась. Не рыдала, не склонила голову, не молила пощадить и подарить быструю смерть. От этой безрассудной смелости и насмешки во взгляде в душе закипала ядовитая ярость. Хотелось забыть о магии, наплевать на все и ломать ее. Ломать до тех пор, пока в ее проклятых глазах не погаснет вызов и не поселится страх. Но нити, связывающие меня с Чезаре, уже мелко дрожали. Дух возвращался в мир. Надо поторопиться. Он явно будет зол. Мне нужна магия Рейвен, чтобы подчинить его. Арнелла, следи за паутиной. Она тут же усилила парализующий аркан, удерживая Рейвен магией, а я подошел к костру. Достав клинки, щедро смазал их быстродействующим ядом и опустил в пламя. Эта отрава была особенной. Огонь не разрушал ее, а лишь усиливал болезненный эффект. Смерть Рейвен будет хоть и быстрой, но очень мучительной. «Зря ты отказалась умолять», — усмехнулся, скользнув кончиком клинка по ее коже, оставляя тонкую царапину. Затем магией разорвал верх одежды, обнажая грудь. Два коротких удара, и на белой коже кровавым пятном расцвел крест отступника. Клеймо, которое раньше ставили преступникам. Другого эта мразь не заслужила. Я надеялся хоть сейчас услышать ее крик, но Рей сцепила зубы, и с ее прокушенной губы стекала струйка крови. Никакого удовольствия. Паутина вдруг задрожала. «Чезаре, проклятие! Умри, тварь!» Я ударил по Рейвен магией, сбрасывая с обрыва и усиливая вампирский аркан. Ее уже не спасти, но пока будет лететь, я успею выпить еще немного маны. Ка! Боль! Вместо силы пришла чудовищная боль, и я рухнул на землю, захлебываясь собственной кровью под пронзительный вопли Арнеллы. Незадолго до этого. Проклятый лес. Чезаре Альсавейк. План провалился, но как же это было красиво! Совершенная душа, ослепительно чистое и яркое, подобное солнечному лучу в янтаре. Райан удивил. Его сила напомнила мне о родном мире, ненавистном, беспощадном к слабым, но именно он породил все драгоценные души, впоследствии разбившиеся на осколки и разлетевшиеся по всем мирам Творца. В молодом императоре было много знакомых черт. Даже затесался крохотный осколок моего таланта. Вернее, того, что от него осталось после разделения мною силы мастера пепла и скорби на две части. Я был тем, кто создал магию темного бога и хранителя света, но так и не смог овладеть ими в полной мере. Роксана была моей магической наследницей, не родной дочерью, а той, кто получил эту силу в дар. Забавно, что спустя столько тысяч лет я вновь встретился с ней и ее потомками при таких обстоятельствах. Судьба мастера скорби, вечное отчаяние и одиночество. Его любовь — пепелище всех миров. В мыслях раздался голос демона. Сколько бы ты ни разделял эту искру, сколько бы ни бежал от этой судьбы, ничего не изменится. До тех пор, пока ты будешь тянуться к свету драгоценных душ и желать их признания, ты обречен. «Однажды ты сказал мне, что звезды сияют лишь во тьме», — усмехнулся я. «Если это мой единственный шанс приблизиться к свету, я буду той тьмой, что оттеняет свет драгоценных душ. Но и попыток обрести свой свет не оставлю. Тьме не стать солнцем, и чтобы встать на тропу искупления, ты должен убить меня». «Никогда. Ты — часть моей души, и если нам гореть в бездне вечность, то только вместе. Тогда прими свою судьбу и перестань тянуться к свету». «Это несправедливо», — устало отозвался, наблюдая за удаляющимся императором. «Предопределенная судьба. Почему кому-то суждено родиться светом, а кто-то должен всю жизнь провести во тьме? Я хочу изменить это. В моем мире не будет Бога и судьбы». «Если ты так сильно жаждешь этого, почему позволил Райану уйти? Ты мог использовать зов, мог сломать его. Стоило немного надавить, и он бы напал на последнюю стражницу. Ветер сейчас слаба, момент был идеальным». «Нет». «Но почему?» «Это красиво, свет его души. Я хотел завладеть ею, но не погасить это сияние». «Сумасшедший, ты же хотел ту девчонку, Рейвен. Она похожа на Тамарис». Я мечтательно улыбнулся. «Ни лицом, ни фигурой, а характером и душой. Свет, который исходил от души Вейс, завораживал, напоминая об утраченном. Однажды свет Тамарис также ослепил меня и заставил древнее чудовище выползти из тьмы. Демон предупреждал, что этот огонь станет моей погибелью. Но я не смог остановиться ни тогда, ни сейчас». «Жадность — твой главный порок, Чезаре. Ты всегда хочешь тех, к кому не имеешь права даже приближаться. Но я все равно не понимаю, если тебе нужна Рейвен, почему ты не подчинил Райана?» «Он прошел испытание. Я умею ценить красивые победы». «Тогда что будешь делать со своей пленницей, когда Лейк выкрадет ее? Райан — темный клинок, он мог бы выдержать твою душу. Если ты отказался от него, придется вселиться в эту погонь». Демон не смог скрыть отвращение. Таких, как Лейк, он даже не ел. Брезговал. Вальтер не выдержит. Он сдохнет за пару дней. Если и вселяться в него, то в крайнем случае, чтобы разрушить печати и тут же прыгнуть в другого темного клинка. Тогда я повторю вопрос. Рейвен, попробуй договориться. Мне есть что предложить ей. Демон тяжело вздохнул. Она не станет даже слушать. Как тогда не стала слушать Тамарис? Ты, бог мертвецов, стирающий границы между жизнью и смертью, маг, способный убить всех людей мира, а после поднять их в виде нечисти, став для них единственным творцом и богом. Это не то, что могут понять смертные и уж тем более драгоценные души. Они принадлежат истинному Творцу. Вера в Него дает им силу, и этот свет не позволит таким, как Рейвен или Райан, принять другого бога. Что бы ты ни обещал им, они выберут смерть, но не отвернутся от своей чести и веры. Именно это и завораживает больше всего. Жаль только, что Творец не заслуживает этой веры. Я заставлю их верить в меня и забыть его. Большинство смертных ничтожны, — недовольно проворчал демон. Не насытиться, ни зубы поточить. Зачем тебе их вера? Лучше бы забрал тело Райана. Уже шли бы во дворец на своих двоих, а не тратили ману, чтобы вновь незаметно выскользнуть из ловушки клинка. Это слишком скучно. А в черепе у нас такое разнообразие. Я — магическая нить, связывающая меня с Лейком, вдруг задрожала. Крысёныш активировал теневой портал. Я дал ему артефакт, чтобы он не навредил Рейвен во время похищения своими варварскими маневрами. Но вдруг следом вспыхнули сети кровавой жатвы. Ублюдок! Я рванул к нему, наплевав на осторожность и то, что ветер могла услышать. Я ошибся, катастрофически ошибся, поручив этой погоне такое важное задание. Думал, что полностью контролирую его разум, но крыса оказалась настолько тупой, что контролировать было нечего. Перед глазами пронеслись обрывки воспоминаний. Йорона, Грайна, Тамарис. Те, кого я упустил, не сумел защитить и потерял. Нельзя упустить и эту душу, Рейвен должна выжить. Чезаре! Демон окликнул меня, но остановить не сумел. «Ветер!» Я не ответил. Открыл переход из мертвого мира в живой. Ветер услышит, но решит, что я пытаюсь навредить Райану, а мне нужно всего несколько мгновений. Вырваться в мир живых, определить местонахождение этой проклятой крысы. Я знал, что это ничтожество использовало сети на союзниках. Лейк не внял моим предупреждением, что усиливать собственную искру чужой маной могут только мертвецы и порождение тьмы. Это плетение уничтожит его, разрушит изнутри. Но это меня не волновало. Лейк сам выбрал свою казнь и судьбу. Только Рейвен он не получит никогда. Магическая нить снова задрожала. Я, наконец, почувствовал, где скрылась эта мразь. Лейк, ты горько пожалеешь о том, что ослушался, и заплатишь за все. Вспышка. Я ворвался в теневой портал, но едва погасли его всполохи, увидел, как Рейвен, опутанная смертоносной паутиной, летит со скалы. Нет! Образы прошлого вспыхнули ярким огнем, выжигая разум за мгновение. Забыв обо всем, я ударил по Лейку магией, вырывая с корнем ману, которую он забрал у Рейвен. разрывая сети в клочья вместе с его магическими каналами и вливая в кольцо, которое могло спасти Вейс. Аркан последней надежды. Я сразу узнал его. Крик Лейка разлетелся над обрывом, а я камнем рухнул вниз, сплетая еще один аркан, пытаясь хоть немного замедлить ее падение. Драконий пик — слишком большая высота, и даже столь редкий артефакт не поможет выжить. Вспышка. Ветер вступила в игру, активируя сеть и пытаясь затянуть мою душу обратно. Она не знала, где я, но скоро здесь будут ловчие. Только это все уже не важно. Ровно за миг до того, как Рэй упала на острые камни, мне удалось оплести ее своей магией, замедляя падение и забирая себе часть повреждений. Миг. Боль оглушила, выжигая внутренности и разрывая мою проклятую душу. Только к боли я привык давно. Она была со мной с рождения и никогда не предавала. Моя самая верная спутница. Чезаре! Демон нагнал меня в тот миг, когда я опустился рядом с изувеченным телом, Рэйвен. Мы не были связаны магией, я не мог спасти ее от падения, лишь подарить шанс. Сумасшедший! Какого? Я не могу, прохрипел. Она слишком похожа на нее. Я не позволю ей умереть. Ты сделай так, чтобы Лейк пожалел о том, что вообще родился, — приказал. Не убивай его сейчас. Пусть гниет заживо от магии сетей и проклинает каждый день своего существования. Разрушь эту душу, превратив надежды в пепел. Я хочу, чтобы он пал так низко, как еще не падал ни один смертный. Я исполню приказ с радостью, но... Увидимся лет через 100. Криво усмехнулся, сплетая последний аркан. Мне не спасти Рэйвен. Я мог лишь поддерживать ее жизнь, но здесь нужна иная магия. Та птица, Марфал, воскрешенный темным богом, кажется, призвать его будет проще всего, а она уже найдет Дамера. Плевать, что после этого я уже не смогу покидать ловушку клинка и надолго впаду в сон. Демон закончит здесь и без меня. Роксана, услышь того, кто создал тебя и наделил силой. Спаси ее, спаси эту душу, произнес, вплетая в слова остатки магии и призывая отголоски симфонии. Магия, с которой я не сумел совладать при жизни и которая превратила мое сердце в пепелище. Единственная магия, сумевшая стать путеводной звездой для того, кто обуздал этот дар и мог сейчас подарить Рэйвен еще один шанс. Пусть не со мной, но ты будешь жить, совершенная, — добавил с улыбкой. Едва над горой эхом прогремела ненавистная музыка.